Глава 8. Роман, координатор поисково-спасательного отряда, взял у Дементьева фотографии Мити, отобрал одну в свою папку. Еще какие-то снимки Инна скинула ему на электронную почту. «Так, отлично. Наши сейчас подготовят ориентировки, распечатают, распространят по соцсетям и сайтам. И сразу начнут обход домов, детских площадок, остановок, магазинов. В общем, проверят все места, куда он мог по пути зайти. А пока я задам вам кое-какие вопросы о вашем ребенке. Извините, можно воды?» Инна налила ему из графина в высокий стакан. Подала и опять встала у дверей, как на посту. «Спасибо. Так, после опроса съездим с вами в отдел. Ваш опер должен получить видео с наружных камер. Посмотрим. Ну и если до того момента ничего не прояснится, скоординируем поиски, исходя из записи с камер. Ну и того, что вы сможете рассказать о своем сыне. Поэтому постарайтесь сейчас предельно точно ответить на все мои вопросы». «Хорошо», — кивнул Дементьев и оглянулся на Инну. Она так и стояла в проеме, безмолвная, оглушенная горем, обнимала себя за плечи, словно мерзла и пыталась согреться. И с какой-то больной надеждой смотрела на этого координатора, хотя взгляд ее слегка плыл. Дементьев накапал ей слоновью дозу успокоительного. «Итак, первое. Друзья Мити», — начал Роман опрос. «Имена, контакты, адреса, с кем общается, кому ходит в гости». «У него только один друг, Ваня», — Дементьев задумался. «Синицын», — подсказала Инна. «Живет в соседнем подъезде, в 40-й квартире. Но я звонила его маме. Мити у них нет». «Все равно надо поговорить с этим Ваней. Может, он что-то знает. Может, Митя ему что-то рассказывал. Например, куда собирался пойти. Еще с кем-то ваш сын общается?» Инна качнула головой. «Близко нет. В классе сначала общался с некоторыми ребятами, но потом перестал». «Почему?» «Поссорился», — пожала плечами Инна. «Наверное. Вы же знаете, как у детей бывает. Ссорятся, мирятся». «И вы не спрашивали у него причину ссоры?» «Спрашивали. Он сказал лишь, что не хочет ни с кем там дружить. На продленке он общается с одной девочкой», — припомнил Дементьев. «Несколько раз видел их вместе, когда забирал Митьку. То ли Катя, то ли... Она из первого Б. В сиреневой куртке ходит, фамилию не знаю. Но это можно, наверное, узнать у учителей». Роман кивнул, что-то пометив у себя в блокноте. «Далее. Родственники. Кто-то есть, к кому мог пойти ребенок?» «Только мои родители, но я им звонила. Митя не у них». «Все равно надо проверить. Напишите адрес». «Такс. Своего телефона у ребенка, как я понимаю, нет». «Он его потерял в школе. Недели две назад. Новый пока не купили». «Да. Телефон учителя мне еще дайте, пожалуйста. Ну и расскажите, чем живет ребенок, чем интересуется, чем занимается в свободное время». Роман расспрашивал их похлеще следователя. Потом изъявил желание осмотреть Митину комнату. Сунулся во все шкафы и выдвижные ящики. Осмотрел полки, даже под матрас заглянул, но ничего примечательного не обнаружил. Дементьев с Инной следили за его действиями, как зрители, за манипуляциями иллюзиониста в ожидании чуда. Затем ему позвонили на сотовый. Бросив взгляд на экран, Роман сказал: «Прошу прощения, это инфорг поиска». «Да, Егор. Соседние дома тоже обошли? И никто его не видел?» «Ясно. Ориентировки готовы?» «Ну, поторопитесь там. Скоро уже ночь. Оповестили? Еще подъехали люди?» «Ну, отлично. Сейчас буду». С хмурой сосредоточенностью он посмотрел на Дементьева. «В общем, так. Я сейчас отправляюсь в штаб. Мы его организовали в вашей школе. И оттуда сразу сюда, к вам. Все контакты, что вы дали...» Он постучал ручкой по блокноту. «Мы сейчас отработаем». «А нам что делать?» — спросили оба в унисон. «Пока не вернусь, ждите здесь. Подумайте заодно, повспоминайте. Может, что упустили? Ладно, не прощаюсь». Роман быстро собрался и убежал. Инна на цыпочках заглянула в детскую буквально на минуту. Затем вернулась на кухню. Взяла со стола стакан, из которого пил воду координатор, и стала намывать с каким-то одержимым тщанием. Дементьев понимал, она просто пытается себя чем-то занять, чтобы не свихнуться, но выглядело это малость пугающе. «Как Маша?» — спросил Дементьев. «Сейчас нормально, спит», — безучастно ответила Инна, не оборачиваясь на него. Впрочем, даже когда она стояла к нему лицом, ее взгляд все время ускользал, пробегал мимо него, даже не касаясь. «Не хочет видеть», — понимал он. Сам же он, наоборот, прилип взглядом к ее узкой прямой спине с округлыми бугорками позвонков, над воротом домашней футболки, к светлым волосам, собранным в живописно-беспорядочный ворох на затылке, к упрямым завиткам на шее и за ушами. Инна заметно похудела. Она и так была стройной, а сейчас просто кожа до кости. И все же эта худоба ее не портила, не делала похожей на какую-нибудь корягу, как часто бывает с резко похудевшими людьми. Просто добавила звонкой хрупкости. Раньше Дементьев любил подходить к ней сзади, когда она стояла у плиты или кухонного стола, и целовать эти самые позвонки, едва касаясь губами, вдыхать молочный запах. Ей тоже это нравилось когда-то раньше, когда она еще откликалась на его прикосновения и ласки, когда сама щедро дарила их. Несмотря на чудовищные ситуации, Дементьев вдруг на долгий миг забылся, засмотрелся на нее, потому что долго не видел ее вот так, близко. 2 недели, если быть точным. И сейчас тоска, словно спрут, выпустила ледяные щупальца, опутала внутренности, впилась, впрыснула в кровь парализующий токсин. Так живо и ярко вспомнил вдруг их первую встречу. Даже, казалось, запах того дня ощутил по-настоящему. А пахло тогда цветущей черемухой. Причем возле университета, если и росло что-то, то одни лишь чахлые кустики. Но майский ветер разносил по улицам хмельной аромат, от которого слегка кружило голову. В тот день они стояли на автобусной остановке. Сам Дементьев, Стас Климов, Юрка Самохин и девчонки, Юля, Даша и еще одна. Ее имени он не помнил. Впрочем, по имени ее вроде никто и не звал. У них в общежитии она была для всех просто мышкой. Такая же маленькая, невзрачная, тихая, с куцым хвостиком и в очках. Она вечно была в тени своих подруг, ярких, веселых, раскомплексованных. Юлька с Дашкой наперебой кокетничали с парнями, хотя на самом деле с ним. Громко и заливисто хохотали над каждым словом и, стоя на месте, умудрялись источать призыв к сексу. Девчонки всегда уделяли ему повышенное внимание, еще со школы. В старших классах две даже как-то подрались из-за него. В общежитии универа такого трэша, конечно, уже не было, но все равно почти в каждой девчачьей комнате относились к нему очень благосклонно. Подкармливали, зазывали на гулянки, пришивали ему пуговицы, гладили рубашки. Та же мышка, например, его стригла. И все это просто за спасибо. А тогда Дементьев только-только порвал с очередной подружкой и с благодушием отзывался на заигрывание Даши и Юли. Ждал автобус, курил и раздумывал. Замутить или не замутить с кем-нибудь из них? Если да, то с какой? И тут появились они. Инна Немирицкая и ее подруги. Блондинка и 2 шатенки. 3 грации. Кто-то так прозвал их в насмешку и прилепилась. Климов же просто говорил о них, кривясь. Эти охреневшие мажорки. Их знал, наверное, весь универ, хотя сами они держались так, словно никого не замечают, не знают и знать не хотят. И компания у них была своя. Иногда к универу подъезжали парни на дорогих тачках, увозили-привозили этих кукол. Вышагивали грации, как по подиуму. Бесстрастно, изящно, надменно. Все 3 красивы. Но Дементьеву всегда больше нравились блондинки, особенно такие с платиновым отливом. Хотя в то время он на Инну даже не смотрел. Какой смысл? Она ведь была не то что неприступная, а вообще недосягаемая. Да и не понравилась она ему сначала. И это если еще мягко. Эта троица направлялась к такси, когда Дашка с Юлькой над чем-то в очередной раз захохотали и привлекли внимание. «Общажники?» — бросила одна из граций, четко и громко, с насмешкой и презрением, как о чем-то позорном и отвратительном. Его тогда это страшно уязвило, даже не само слово, а то, каким тоном оно было сказано. Вспыхнув, он повернул голову и наткнулся на ледяной взгляд блондинки, Инны Немирецкой.